призывая на молитве Господа Бога в трех лицах, помни, что ты призываешь безначального Отца всей твари, ангелов и человеков, что тебе, призывающему, удивляются все силы небесные и с любовью взирают на тебя за то, что ты с верою и любовью и подобающим благоговением призываешь общего их и нашего Отца, Творца-Вседержителя и Господа, коего они безмерно любят, пред коим крепко благоговеют. О, какое высокое счастье и блаженство, какое величие, какое достоинство призывать вечного Отца! Дорожи постоянно и неизменно этим высочайшим счастьем, этим блаженством, которое предоставило тебе бесконечная благость Бога твоего, и не забывайся во время молитвы твоей. Тебе внимает Бог, тебе внимают ангелы и святые Божии человеки. Прослезился я, писав эти строки.